Он позволил ей наслаждаться этим некоторое время, а затем положил свои пальцы на ее щеку. «Герми, ты в порядке?» – спросил он тоном, выражающим преувеличенное беспокойство. «Ты выглядишь рассеянной». Потребовалось мгновение, чтобы вопрос проник в ее сознание, пока все это время он, нежно поглаживая, держал руку на ее щеке. «Я в порядке», – заикаясь, – ответила она, но кончиками пальцев он чувствовал, как все больше нагревается ее лицо. «Ты уверена, ты такая горячая, как будто у тебя жар, дай мне проверить». Он не стал ждать ее разрешения, просто наклонился и прижался губами к ее лбу, вызвав очередную дрожь. «Малость горячей, но не похожа на лихорадку», — сказал он, отстраняясь, но все еще держа руку на ее щеке. «Я не больна», — сумела сказать Гермиона, но ее дыхание стало сбиваться из-за их близости. А магически усиленные воспоминания о первой совместной ночи не очень-то помогали ей контролировать свои эмоции. Она сделала глубокий вдох, пытаясь расслабиться, чтобы взять над собой верх, но это было именно тот момент, который выжидал Гарри. «Я вижу, ты напряжена», — сказал он, как будто к нему пришло большое озарение. «Это не должно тебя так сильно беспокоить, Герми. Мы же лучшие друзья, в конце концов». Пока он говорил, то обхватил подругу с обеих сторон, подчеркивая ее положение в ловушке. Он на мгновение замер, с наслаждением наблюдая, как ее дыхание выходит из-под контроля под воздействием возбуждения и паники, а затем наклонился вперед. «Это не то», — попыталась сказать она, но в спешке не подумала о том, чтобы отвернуть голову и позволила ему заставить ее замолчать долгим, обжигающим поцелуем, который говорил о гораздо большем, чем просто дружба. Ее руки потянулись к его груди в неумелой имитации сопротивления, но они, само собой, не оказали должного эффекта. Он мог бы начать раздевать ее, но ему хотелось убедиться в силе своего поцелуя, поэтому его губы задержались на губах девушки чуть дольше. Давление ее руки стало ослабевать, и Гарри начал сокращать расстояние между ними так, что Гермиона оказалась зажатой между его телом и стеной. Когда она положила на него руки и оттолкнула с новой силой, он испугался, что весь его план был пустой тратой времени, но это мнение изменилось, когда вместо того, чтобы продолжить движение, она начала в спешке расстегивать его мантию, так резко, что оторвала не одну пуговицу. Он не мог не насладиться результатом. На первый взгляд, ситуация была похожа на ту, что произошла ранее в оранжерее, но с одной большой разницей. Тогда она просто пассивно принимала его ухаживание, а теперь на смену этому пришло активное, агрессивное желание. Эмоции наконец-то победили ее страх. Он не сопротивлялся, когда она заставила его снять мантию и рубашку, а затем все это упало на пол, оставив его с обнаженным торсом. Они продолжали целоваться на протяжении всех операций. Руки Гермионы снова опустились на его торс, на этот раз деловито обводя контуры его мышц, а не пытаясь оттолкнуть его. Он решил, что ситуация была несправедливой, и хотя он и мог бы просто расстегнуть ее мантию, у него на уме был более забавный способ избавиться от вещи. Он схватил края с двух сторон, и через мгновение пуговицы отлетели в стороны. Следом то же самое произошло и с ее блузкой. Он даже не потрудился снять с нее бюстгальтер, а просто сдвинул его вверх одним движением руки, обнажив ее груди, идеально подходящие под его ладони, что отправились уделить им заслуженное внимание. Стон прорвался сквозь их губы, прерывая молчание Гермионы, когда пальцы парня погрузились в ее сиськи. Он был достаточно громким, чтобы заполнить все пространство чулана, в котором они ютились. Гарри был рад видеть, как несколько дней беспристального внимания сотворили чудеса, высвободив ее скрытое желание. Из его рта вырвалось шипение, когда он почувствовал резкую боль в спине, сопровождаемую движением теплой жидкости вниз. Он удивленно отпрянул назад, не ожидая, что она будет достаточно агрессивна, чтобы пролить кровь. «Так вот как ты хочешь играть», — сказал он, встретившись с ее глазами, в которых светился странный вызов, сопровождаемый незнакомой ухмылкой. Она только кивнула, а ее губы растянулись еще шире. «Как пожелаешь, шлюшка», — сказал он, скользнув рукой по ее волосам. «Так всегда с тихонями», — пробормотал он, забавляясь тем, как больно дернул ее за волосы, заставив обнажить шею, которую затем украсил темно-красным следом от укуса. Этот укус был не настолько сильным, чтобы пустить кровь, как это сделали ее ногти. Гермиона сильно толкнула его назад, что застало его врасплох и заставило удариться спиной о другую стену. Но прежде чем он успел подумать, не слишком ли сильно с ней обошелся. Она последовала за ним. Ее глаза нашли его ремень. Тот расстегнулся в знакомой манере, освобождая его от брюк, а мгновением спустя и от боксеров. Он решил, что несправедливо было оставаться единственным в таком откровенном состоянии, и просунул руку ей под юбку, стянув следом вниз трусики, мокрые от возбуждения. Это заставило подругу замереть, словно потеря последнего средства защиты напомнила ей о том, в какой именно ситуации она находится, но сопротивляться было уже поздно. В точности повторяя ее действия, он толкнул ее назад, держа девушку за руку, как будто это был танец, и закружил ее в пируэте так, что когда она шлепнулась на другую сторону чулана, то смотрела прямо на стену. «Готова?» – спросил Гарри, положив руки ей на бедра, хотя у него не было намерения ждать ответа. Признаться, когда он ввел в ее створки венец своего ствола, то планировал немного подразнить подругу, пока та не стала бы умолять о большем. Но ощущение ее теплой хватки, усиленное влажностью, заставило его передумать, и он полностью погрузился в нее, вызвав у той болезненный крик, который мог бы заставить его пожалеть о содеянном, если бы не теплая кровь, стекающая по его спине. Вместо этого он только сильнее возбудился. «Ты скучала по мне, шлюшка», — сказал он, когда его рука встретилась с ее филейной частью с громким шлепком, пока он вытаскивал, а затем снова резко вошел внутрь. Еще один болезненный крик вырвался из ее рта, но на этот раз он сопровождался густым привкусом удовольствия. Ее реакция в сочетании с тем, как она крепко сжимала его член, привела к тому, что он мог быстро кончить. К счастью, его окклюменция в очередной раз показала свои незаменимые качества в этом вопросе, не позволив ситуации закончиться преждевременно. Он не собирался отпускать ее так просто. Глава 25. Гарри на секунду остановился, пытаясь насладиться моментом в полной мере. В конце концов, он находился в замкнутом пространстве, а его член в еще более замкнутом, полностью захваченный сексуальным книжным червем. Огромная волна удовольствия накрыла его сознание. Он подумал, что это был настоящий райский уголок, снова вжимаясь в нее бедрами, на этот раз услышав стон удовольствия, а не крик боли. Ухмылка разрослась на его лице, когда он решил, что этот звук можно было бы улучшить. Он провел руками по пышным волосам и оттянул ее голову назад, уставившись на ее лицо. «Ты выглядишь расслабленной», — проворчал он, изучая ее выражение, пока его бедра помогали Буру погружаться в скважину подруги. Она попыталась послать в его сторону сердитый взгляд, но это трудно было сделать, пока возбуждение и наслаждение врывались в ее душу вместе с его стволом. «Гарри!» — сумела воскликнуть Гермиона, но вместо гневного заявления из ее уст вырвался стон. Затем, прежде чем она смогла сказать что-то еще, их губы соединились в еще одном поцелуе, оставив девушку в настоящем заточении. Она была зажата между стеной и его телом, обездвижена и могла реагировать только по усмотрению своего надзирателя. Его губы оставались на ее, пока сквозь них не стали прорываться громкие крики. Гарри отстранился. Стоны Гермионы заполнили маленький чуланчик, который они заняли, когда он с удивительной нежностью взял мочку ее уха между зубами, и это еще больше усилило ее наслаждение. «Тебе нравится, когда я обращаюсь с тобой как с куклой, да, шлюшка?» – прошептал он ей на ухо, используя сладкий тон для создания забавного контраста, используя их близость. Слова прорвали дымку, которая охватила девчонку так, что на ее лице мелькнуло возмущенное выражение. Но оно продержалось недолго, погашенное еще одним сильным шлепком по ее заднице, заставившим покрасневшую булочку соблазнительно пульсировать. «Отвечай», – прошептал он, но на этот раз резко, не оставляя места для недовольства. Она стыдливо закрыла глаза, словно это помогло бы ей спрятаться от последствий своих слов. «Да, нравится», – прошептала она тоном, который можно было бы назвать отчаянным, если бы его не нарушил стон экстаза. Раздался еще один шлепок, а сам Гарри оставил новый темно-красный засос на ее шее. «Держи глаза открытыми и используй полные предложения. Ты отличница, веди себя соответственно». Гарри был рад своим навыкам окклюменции, потому что без них он никогда не смог бы устоять перед ее сексуальным покусыванием губ, когда-то пытаясь обдумать слова. Но и без этого ему требовалось совсем немного, чтобы вывести ее на новый уровень. Конечно, он не сбавил темп, продолжая многократно входить в нее, что еще больше мешало Гермионе думать. «Мне нравится», — начала она, но была прервана очередным шлепком, за которым последовал предупреждающий взгляд. «Я обожаю это», — поправила она. В награду Гарри еще больше увеличил скорость, а его рука нащупала ее грудь, затем он грубо схватился за нее. Это спровоцировало у Гермионы сильнейший оргазм. «Мне нравится, когда ты обращаешься со мной как с игрушкой. Трахай меня сильнее», — стонала она, пораженная интенсивностью отсроченного оргазма, и беспомощно содрогаясь. Он прижался к ней плотнее, пытаясь компенсировать внезапный недостаток силы в ее дрожащих ногах, сжимая ловушку, в которой та оказалась, еще сильнее. Он положил руки ей на спину для большего упора, а затем возобновил свои безжалостные буровые работы, пока ее соки стекали по его стволу. «Я больше не могу», — сумела пролепетать она между стонами. «Пожалуйста, дай мне минутку перевести дух». «Нет», — просто ответил Гарри, еще больше нарастив темп. «Поскольку тебе самой трудно просить о помощи, я, как хороший друг, в ответе за то, чтобы у тебя не осталось ни капли стресса. Это моя главная задача». «Но, Гарри», — попыталась запротестовать девчонка, на что он еще сильнее ускорился, превратив все действие в неистовую долбежку, и она замолчала. Гермиона бросила на него взгляд, но он подействовал противоположно ее намерениям, поскольку та все еще дрожала от возбуждения, а ее стоны не способствовали достижению желаемого эффекта. Но даже тогда он не собирался оставлять ее без наказания, поэтому незаметно достал свою палочку и произнес очищающее заклинание, которое ему удалось откопать в библиотеке. Она не заметила его действия, пока страдала под его натиском. По крайней мере, до тех пор, пока он не ввел свой указательный палец в ее сжавшееся отверстие. Первобытный крик паники вырвался изо рта, когда он вторгся в ее последнее нетронутое место, одарив болью в незнакомом месте. «Гарри!» — снова закричала девушка, но на этот раз это был уже крик тревоги, достаточно громкий, чтобы он порадовался, что использовал заклинание тишины. «Да, Гермиона!» — отозвался тот. Его тон снова стал непринужденным, как будто он и не вводил палец в ее нетронутую девственную дырочку. «Что-то не так, что-то не так», — повторила она, ошеломленная его наглостью. «Конечно, не так, твой палец, он не в том месте». «Правда», — сказал парень таким же тоном, каким обычно говорили, если заняли не то место в классе. «Мои извинения, позволь мне все поправить», — сказал он, вытаскивая палец, пока в ней не остался только кончик, но затем снова затолкал его обратно, и на этот раз полностью. Тем временем он продолжал вонзать в нее свой причиндал снова и снова. Ее болезненные крики усилились, но на этот раз она не смогла произнести ни слова. Гарри повторил движение пальца, но в более спокойном темпе, давая ей возможность привыкнуть к его присутствию, прежде чем добавить второй. Через некоторое время ее сжатое отверстие начало ослабевать, в то время как нижние губы только сильнее сжались от возбуждения. «Кому-то понравилось», — пробормотал он, а затем посмотрел, как ей удалось совершить чудо, и покраснеть от его слов. Почему-то она нашла это заявление более неловким, чем тот факт, что его стрежень был внутри нее, а палец прощупывал новые неизведанные места. Он решил проверить, переполнит ли добавление еще одного пальца чашу ее весов. Средний палец присоединился к указательному, растягивая ее дырочку. «Больно», — простонала Гермиона, но поскольку она не сделала ни малейшей попытки остановить его, не говоря уже о том, что за этим последовал еще один эротический стон, он не был склонен принимать ее слова за чистую монету. И второй оргазм, нахлынувший с еще большей силой, чем первый, доказал, что Гарри был прав. Она еще сильнее сжалась, как вокруг его члена, так и вокруг его пальцев, пытаясь вызвать кульминацию и у него. И хотя он мог бы сопротивляться против такого восторженного напора с ее стороны, это стало утомительным занятием. «Получи, шлюха», — стонал он, в последний раз толкаясь бедрами вперед так глубоко, как только мог, и начал изливать свои соки. «Только не внутрь», — визжала она в панике, но у нее не было возможности вырваться, поэтому парень не обратил внимания на эти слова. Его пальцы продолжали двигаться по мере того, как сокращался его ствол, проверяя, наступит ли третий оргазм, но, похоже, этого не произошло. Он вытащил сначала пальцы, а затем, убедившись, что выплеснул в нее все до последней капли, и свой стрежень. Довольный собой, он сделал шаг назад. Когда Гермиона повернулась к нему лицом, она изо всех сил старалась выглядеть рассерженной, что было абсолютно невозможно после двух взрывных оргазмов подряд. «Гарри, ты не можешь вот так просто кончить в меня. кричала она, пытаясь компенсировать свою неспособность к эмоциям тем, что говорила громче. Он ничего не ответил, только нежно положил руку ей на щеку, отчего та вздрогнула. «Я имею в виду», заикаясь, пролепетала она, мгновенно потеряв суть претензий, «будет лучше, если ты будешь осторожнее. Противозачаточные не всегда помогают». «Понимаю», сказал тот с ухмылкой, делая небольшой шаг вперед. Осознав свою ошибку, она попыталась отойти назад, только для того, чтобы снова удариться спиной о стену. «Мой косяк», добавил он, нежно поглаживая ее. «Может, тебе стоит научить меня правильно подбирать время, чтобы в следующий раз я не причинял тебе неудобств». «В следующий раз?» — повторила она в шоке. Это было большой ошибкой, потому что дало Гарри достаточно времени, чтобы приблизиться к ней. Его стержень уже ожил к тому времени. Она вскрикнула, когда он прижал свой ствол к ее входу, но прежде чем она смогла что-то сказать, его губы уже были на ее губах, и после жесткого толчка он снова был в ее скользком туннеле. Когда они прижались друг к другу, он почувствовал на своей коже ее неконтролируемое сердцебиение. Она застонала, не сумев прорваться сквозь танго их губ, а он продолжал свое безжалостное проникновение в нее. Должно быть, она была не так уж и против, как заявляла вначале, потому что через некоторое время ноги его подруги обвились вокруг его талии. Такая поза была гораздо лучше для проникновения, и он использовал ее с максимальной пользой. Спина Гермионы теперь терлась о шершавую поверхность стены при каждом движении, но ее восторженные стоны свидетельствовали о том, что она придавала этому еще меньше значения, чем он. На этот раз он не стал ограничивать себя с помощью окклюменции, вызвав оргазм в тот момент, когда почувствовал, что готов, и снова заполнил ее свежей порцией своего коктейля. Гарри отстранился от поцелуя прямо в этот момент. «Прости», — сказал он, принеся самые неискренние извинения во всем магическом мире. Но этот факт не имел большого значения, когда очередной его взрыв вызвал в девушке ответную реакцию, и достаточно сильную. В сочетании с предыдущими оргазмами это гораздо ближе подтолкнуло ее к потере сознания. Когда ноги девчонки коснулись пола, единственное, что удержало ее от падения на землю, так это рука Гарри, обхватившая талию. «Прости, Гермиона, я опять это сделал», — сказал он неприкаянно. «Может быть, мне стоит просто переместиться в более безопасное место», — его палец провел по ее сжавшемуся отверстию. «Думаю, так будет лучше. Не сегодня. Я уже без сил», — ответила она, не понимая будущих последствий своих слов в таком состоянии. «А теперь помоги мне одеться». Гарри ухмыльнулся, думая, не уговорить ли ее на последний сеанс, но она действительно валилась с ног. У нее даже не хватало сил вернуться в общежитие без посторонней помощи, не говоря об истощении от удовлетворительного орального представления. Решив немного сбавить обороты, он вернул на место ее трусики, после чего натянул свои, а затем несколькими заклинаниями исправил повреждения на их мантиях. Вначале он планировал проводить ее до комнаты через потайной ход, надеясь, что она успеет перевести дух для последующей части. Но план изменился, когда он сверился с картой и увидел, что туда же идет Лаванда. Расстояния хватало, чтобы они смогли догнать ее, если пойдут коротким путем. Они не проронили ни слова, пока шли по тайному пути Хогвартса. Сначала из-за отсутствия сил, которые Гермиона с трудом восстанавливала, но потом присоединилась и неловкость, по мере того, как девушка перебирала в памяти все то, к чему она с энтузиазмом присоединялась в порыве страсти. Тот факт, что она все еще была слишком измотана, чтобы идти самостоятельно, только закрепил ощущение. Тем не менее, она решилась заговорить, когда они вышли из потайного хода. Гарри не хотел заводить эту беседу, но, к счастью, время было выбрано идеально, потому что Лаванда появилась из-за угла и увидела их, прежде чем Гермиона успела начать. «Эй, Лаванда, у тебя есть минутка?» — спросил Гарри, подзывая соседку подруги к ним до того, как Гермиона успела отреагировать. Он внимательно наблюдал за лицом Лаванды, пока та пыталась осознать их внезапное появление. Сначала это был чистый шок, естественная реакция, но потом она начала осматривать их более сосредоточенно, и недоумение сменилось удивлением, особенно когда ее взгляд упал на Гермиону. Глаза блондинки загорелись от внезапного осознания того, что Гермиона делала всего несколько мгновений назад. Это открытие, конечно, не означало, что Лаванда вдруг стала гением. Мало того, что состояние Гермионы, с ее неправильно подобранной мантией, растрепанными волосами и особой усталостью, было совершенно очевидным. Так она ведь еще наблюдала за ними в разгар их очень интимного ночного объятия. Но ни Лаванда, ни Гермиона ничего не сказали. Обе изо всех сил старались вести себя естественно. Лаванда пыталась скрыть свое осознание, не желая давать никаких подсказок об их предыдущем полуночном приключении с маленьким грязным шпионом, а Гермиона была слишком измучена, чтобы внимательно наблюдать за Лавандой. Образовалась восхитительно интересная ситуация. «Гарри», — произнесла Лаванда, — подойдя ближе, в то время как Гермиона напряглась, прижавшись к его телу. «Гермиона», — добавила она, стоя перед ними, не в силах удержаться от того, чтобы в ее голос не просочилась дразнящая нотка. Но Гермиона этого не уловила. «Вы, ребята, выглядите измотанными. Что случилось?» «Ничего особенного», — ответил Гарри. «Нам нужно было спрятаться в чулане для метел, чтобы скрыться от Амбриджа и ее подручных, но они решили остаться на какое-то время в коридоре». Гермионе стало жарко и душно в замкнутом пространстве. «Да, я вижу», — ответила Лаванда. Ее слова озорно растягивались, но не настолько, чтобы Гермиона могла уловить их в своем измученном состоянии. «Вы, похоже, провели там довольно много времени». «Да, Гермиона, надеюсь, это не было слишком скучно». «Нет, не было», — поспешно ответила Гермиона, качая головой, в то время как Лаванда улыбнулась еще шире. Гарри не хотел, чтобы его подруга уловила намеки Лаванды, поэтому он решил отвлечь ее. Его рука уже была на ее талии, поэтому он просто провел ей вниз, пока его пальцы не легли на попку, из-за чего той пришлось перенаправить свои заботы в сторону от попыток расшифровать слова Лаванды. Гарри проигнорировал сердитый взгляд Гермионы, предпочитая ловить другой, более занимательный. Его губы украсила мрачная улыбка. «Я согласен», — ответил он спокойным тоном, сильнее сжимая ягодицу Гермионы. «Это было совсем не скучно. Я бы даже сказал, что это было крайне увлекательно». Его неприкрытая гордость смогла прорваться через неприступное выражение Лаванды, и на ее лице появился румянец. «Понятно», — пробормотала она. «Может быть, мне стоит самой попробовать как-нибудь. Что ж, для меня будет честью помочь тебе в этом благородном приключении, если однажды ты решишься на него», — заявил Гарри, еще глубже загоняя Лаванду в яму застенчивости. Но она была не единственной, кто отреагировал. Гермиона повернулась к нему, ее прежняя усталость испарилась от внезапной вспышки ревности, но парень был готов к этому. «Да, Гермиона», — сказал он спокойным тоном, но при этом едва заметно кивнул в сторону Лаванды, напоминая ей, что вспышка гнева, скорее всего, раскроет секрет, который она предпочитает держать в тайне. «Эн ничего», — заикаясь, пролепетала растерявшаяся девушка, в то время как Лаванда пыталась собраться с силами после его неожиданного предложения. Он хотел бы пообщаться с ними подольше, но Гермиона была слишком измотана, чтобы создать более веселую обстановку. И хотя убедить Лаванду подменить любимую соседку по комнате было не так уж невозможно, оставалась одна маленькая загвоздка. Дафна все еще ждала его, и он опаздывал. Может, она и чистокровная фанатичка, но очень уж сексуальная, к тому же, готовая выполнить любой его приказ, и он уже заставил ее ждать в одиночестве слишком долго. Конечно, немилосердие побудило его пойти к ней. Он хотел проверить чувствительность ее тела после длительного воздержания, которое он ей навязал, растопив ее лед своими жаркими объятиями. «Слушай, Лаванда», — попросил Гарри, — «не могла бы ты помочь Гермионе вернуться в ее комнату? Я не хочу пропустить следующий урок». «Конечно», — отозвалась Лаванда, делая шаг вперед и становясь по другую сторону от Гермионы, что, к сожалению, заставило его отдернуть руку назад, лишив его ладонь чудесных ощущений, которые дарила тугая попка Гермионы. Он решил, что это не такая уж большая жертва, рассматривая, как изгибы Лаванды прижимаются к ее мантии, пока та помогала Гермионе идти. И если чрезмерное покачивание бедрами, когда она уходила, было таким же искренним, как ему показалось, то для заключения конкретно этой сделки не потребуется много времени. Но это задача для другого дня. Гарри достал из кармана карту мародеров, чтобы проверить, где его ожидает Дафна. Улыбка появилась на его лице, когда он увидел, что та все еще находится в классе зельеварения, в комнате, где ее декан мучил своими мелкими издевательствами всех, кто не являлся слизеринцем. Гарри оценил иронию осквернения негласной королевы факультета в самой ценной для СНИИ по комнате. Глава 26. Когда Гарри оказался перед классом, Он еще раз сверился с картой, чтобы посмотреть, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы прервать его сеанс удовольствия. К счастью, ответ был отрицательным, что давало ему достаточно времени для ролевой игры. Тем более, что Дафна была достаточно добра, чтобы остаться в идеальном для этого месте. С помощью заклинания трансфигурации он превратил свою мантию в точно такую же, что постоянно носил Снейп, за исключением золотой с красным оторочки возле шеи, чтобы гордо демонстрировать принадлежность к своему факультету. И пока его палочка была наготове, он наложил на дверь несколько предупреждающих заклинаний, одно из которых должно было оповестить его, если кто-то пройдет рядом. Затем он толкнул дверь и вошел в комнату, копируя манеру поведения Снейпа. Потрясенная его внезапным появлением, Дафна вскочила на ноги, оправдание уже было на ее губах, прежде чем она поняла, что вошел не настоящий профессор. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но Гарри был быстрее. «Добро пожаловать на наказание после уроков, мисс Гринграсс», — сказал он суровым тоном. «Надеюсь, вы готовы провести следующие 2 часа, чистя котлы своими руками», — добавил он, с трудом сдерживая смех, пока Дафна пыталась осознать внезапную перемену. Он пристально вгляделся в нее. «Я задал вам вопрос, мисс Гринграсс». «Простите, профессор», — воскликнула она, вскакивая на ноги. Гарри кивнул в знак признательности. У девушки было много недостатков, но никто не упрекнул бы ее в том, что она не была умна или медленно соображала. «Хорошо», — проронил Гарри, подойдя к своему столу. «Ваши мягкие отношения с предыдущим профессором привели ваш факультет в упадок. Я рад, что он не оставил вас настолько глупыми, чтобы не ответить на простой вопрос. Как большинство ваших сокурсников из Слизерина, которые изо всех сил стараются вести себя как стая тугодумов, Соплиус Снейп был позором на этой должности». «Да, профессор», — легко согласилась Дафна, и не то чтобы это ее сильно удивило. В конце концов, эти оскорбления в адрес ее факультета были пустяком после всего того, чем она лично пожертвовала ради удовлетворения прихоти своего господина. «Хорошо, что хоть у вас есть капля здравого смысла, в отличие от ваших благородных сверстников, мисс Гринграсс», — добавил Гарри. «Может быть, мне стоит сжалиться над вами и дать вам менее грязное задание», — сказал он, продолжив после небольшой паузы более назидательным тоном. «Вы бы хотели этого, мисс Гринграсс?» Было приятно наблюдать, как она дрожит от его слов, но в отличие от прошлого раза, страх здесь не играл никакой роли. Его заменило возбуждение, которое она пыталась безуспешно подавить. «Как пожелаете, профессор», — задыхалась она. Ее грудь выпячивалась вперед от нетерпения. Эта сцена могла бы быть потрясающей, если бы она не забыла немного расстегнуть мантию. «Жаль», — подумал Гарри. «Ей нужно было многому научиться, и повезло, что у нее такой терпеливый и понимающий учитель». «Готовность выслушать всегда ценится, мисс Гринграсс», — сказал учитель. «Вы умеете варить зелья?» — поинтересовался он. «Последние 5 лет у меня были одни 5-ки, профессор», — ответила Дафна с гневом, которого не было раньше. Однако он был недолговечен и увял под его предупреждающим взглядом. «Меня мало волнуют оценки, поставленные вашим некомпетентным учителем, маленькая мисс». Он был довольно известен тем, что опекал студентов своего факультета. «Я спросил вас, умеете ли вы варить зелья?» «Да, профессор», — ответила она, снова опустив взгляд вниз. «Я могу варить все, что есть в учебном плане до конца 6-го курса. Хм, подготовленный студент, мне это нравится», — ответил Гарри. «Тогда давайте начнем с простого. Почему бы вам не сварить для меня зелье выносливости?» Девушка подняла голову. Оскорбление компетентности снова спровоцировало ее, но Гарри продолжал, не давая ей возможности вмешаться. «Я вижу, что вас оскорбляет простота рецепта, но я придерживаюсь другой философии в приготовлении зелий. Вам нужно доказать, что вы сможете сделать его под давлением, прежде чем я позволю перейти к более сложным рецептам». Ее лицо покрылось румянцем, когда она поняла, к чему клонит Гарри, а на его наоборот появилась мрачная улыбка, которая как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он играл. На этот раз ученица просто кивнула, не в силах заставить себя говорить. «Отлично», — сказал Гарри. «Теперь выбирайте ингредиенты и начинайте приготовление». Ему ничего не оставалось делать, как спокойно сидеть, пока Дафна бросилась к шкафу, где хранились ингредиенты, и вернулась с несколькими к своему столу. Гарри подождал, пока не поймал ее взгляд, а затем разочарованно покачал головой, указывая на набор, который она выбрала, и давая ей понять, что такое что забыла. «Не знаете всех ингредиентов, это разочаровывает», – пробормотал он. Она еще больше запаниковала, когда вернулась к шкафу, собирая недостающие предметы. Тем временем Гарри двинулся к ее котлу. Когда девушка вернулась, он уже ждал ее, проверяя качество ингредиентов. «Неплохо», — сказал он, рассматривая их в деталях, пока не нашел корень нарцисса, который был слишком старым и достаточно заплесневелым, чтобы повлиять на потенциал зелья. Гарри поднял его в руке. «Но и нехорошо», — добавил он. Он нежно взял ее за подбородок и поднял ее голову, пока их взгляды не соединились. Чувственное движение, за которое его уволили бы из любой адекватной школы. Не из Хогвартса, конечно, поскольку пытки, серийное использование чар памяти, членство в террористической группе, убийство или даже размещение темного лорда на затылке, похоже, ну никак не могли здесь стать причиной увольнения. Хоть я и не согласен с нездоровым увлечением вашего предыдущего профессора Соплиуса, все же существует базовый уровень компетентности, которого я ожидаю от своих студентов. Он поднял свою палочку и сжег корень, от которого остался лишь пепел. Оставшихся корней хватит на несколько порций, добавил он. Вы можете начинать. Дафна быстро выполнила его приказ и начала быстро сортировать ингредиенты, но все еще оставаясь в напряжении от того, что учитель стоял за ее спиной. Но в течение нескольких секунд, пока Гарри не двигался, она начала расслабляться. Конечно, именно этого он и добивался, поэтому выждал момент и провел рукой по ее волосам, собирая их в хвост. Чтобы не допустить загрязнения, объяснил он, зная, что та не осмелится противиться. «Я понимаю, сэр», — только и ответила Дафна. Он наклонился к ее уху. «Хорошая девочка». Дрожь была единственной реакцией, которая ускользнула от ее контроля, когда она продолжила работу по разделению ингредиентов. Ей даже удалось не обращать внимания на то, как его рука танцевала по ее телу, что было довольно впечатляюще, учитывая, насколько Дафна была возбуждена. Гарри знал, что именно мантия была тем, что позволяло ей сопротивляться его прикосновениям. К счастью, у него был план на этот случай. Сначала он произнес защитное заклинание, которое не позволило бы случайным каплям зелья брызнуть на его ученицу, а затем еще один взмах палочки, и ее одежда вмиг исчезла, оставив ту совершенно обнаженной. Дафна рефлекторно повернулась к нему с глазами полными паники. «Чтобы не допустить загрязнения», — повторил он, и его улыбка стала еще шире. «Оторвавшийся кусок нитки может вызвать ужасающий взрыв». Он забыл упомянуть, что такое может произойти только в очень сложных и летучих зельях, да и то, для этого потребуется подгадать точное время. Он продолжал смотреть на Дафну, побуждая ту к возмущению. Удивительно, но она этого не сделала. «Не забудьте помешать зелье, оно уже почти светло-голубое», — приказал он, подчеркнув свой приказ игривым шлепком, который приятным эхом отозвался от ее обнаженной кожи. Вздох, вырвавшийся из ее губ, был еще более приятным. После минутного ошеломления она сумела вернуться к приготовлению зелья, помешивая его по часовой стрелке аккуратными движениями, что свидетельствовало о ее немалых способностях. Еще более впечатляющим был тот факт, что ей удалось сохранить этот сбалансированный темп, даже когда его руки начали гулять на ее голой спине, двигаясь вдоль позвоночника. «Неплохо», — сказал Гарри, когда ей удалось довести зелье до мутно-зеленого цвета, идеально выполнив процедуру. Это было простое зелье, но, к ее чести, условия были довольно сложными. Может быть, не все студенты Слизерина были полным олухами, держащимися за свои места только благодаря кумовству, уточнил он. Его руки опустились ниже, пока кончики пальцев не коснулись ее влажного места, которое жаждало его внимания с момента их последней встречи, когда тот оставил ее оскверненной, но неудовлетворенной. Пальцы ученицы дрожали в предвкушении, что привело к довольно печальному результату. Она вылила слишком много экстракта розмарина в зелье, которое затем приобрело острый пунцовый оттенок. «А может и нет», — насмешливо продолжил он, убирая руку. «Похоже, я слишком поторопился. Мисс Гринграсс, это пустая трата времени, если вы не можете сварить простое зелье выносливости, не испортив его. Может, нам стоит прервать приготовление?» «Нет», — воскликнула она, стремительно поворачиваясь к учителю, отчего ее грудь дико качнулась, несмотря на небольшие размеры. Гарри ничего не сказал, и просто смотрел на нее, пока румянец покрывал все тело девушки, позволяя той осознать интенсивность своей реакции. Но даже это не помешало ей возразить, в попытке исправить ситуацию. «Я все еще могу спасти зелье», – прошептала она. «Пожалуйста, дайте мне еще один шанс». Его первоначальным планом было растянуть момент как можно дольше, угрожая ей возможностью прервать еще один сеанс, но ее энтузиазм смог ослабить его решимость. Он кивнул. «У вас есть только одна попытка. Доведите зелье до совершенства, и я дам вам заслуженную награду. Но если вы не сможете», — продолжил он, позволив своим словам угаснуть к концу. «Смогу», — ответила она. В ее тоне звучали решимость и уверенность, которые он видел только на их первой дуэли, где она все еще надеялась одолеть его. Он не смог удержаться от улыбки, которую Дафна не заметила, потому что ее внимание было приковано к бурлящему котлу. Гарри было забавно видеть, как в ней вновь пробуждается искра, но на этот раз она была направлена исключительно на то, чтобы заслужить его одобрение, которое принесет ей огромное наслаждение. Возможно, дело было в менталитете чистокровных. Их жизнь определялась магией, и они были склонны подчиняться более сильному волшебнику. В общем, довольно выгодная черта. Он наклонился к ее шее и глубоко вдохнул, наслаждаясь запахом, в котором чувствовался намек на клубнику. Их близости было достаточно, чтобы та затрепетала от явной потребности, но это не мешало ей мастерски справляться с заданием, связанным с зельем. В его движениях чувствовалась нежность, когда он обхватил ее тело. Одна его рука оказалась на груди, другая – на животе. Дафне удалось проигнорировать первые прикосновения, но это оказалось гораздо сложнее, когда его пальцы начали танцевать по ее коже, посылая импульсы удовольствия, что было особенно эффективно в ее возбужденном состоянии. Она издала тихий стон и подавила второй, в то время как маленький нож между ее пальцами танцевал на разделочной доске, спешно подготавливая ингредиенты для стабилизации зелья. Она не хотела упустить тот небольшой промежуток времени, который был в ее распоряжении. «Неплохо», — сказал Гарри, и это было бы просто случайным замечанием, если бы он не наклонился к ее уху, используя мягкий, урчащий тон, который сотворил чудеса, разжигая ее желание еще больше. Пальцы ученицы дрогнули, заставив лезвие выскользнуть, что привело бы к довольно неприятному происшествию, если бы не защитное поле, которое он создал. Нож просто отвелся от ее пальца, но она даже не обратила на это внимания. Глаза Дафны на мгновение закрылись, помогая ей сосредоточиться. Гарри на мгновение отстранился, давая ей время собраться с мыслями. При этом он позволил своим глазам свободно блуждать по ее обнаженному телу, наслаждаясь ее стройностью, изломанной случайными и удачно расположенными изгибами. Ее тело намекало на то, что она не чуралась серьезных физических упражнений или магических трюков, воспроизводящих подобный эффект. В любом случае, при таком впечатляющем результате он не смел жаловаться. Между ног он мог лицезреть ее самое интимное место, блестевшее от ее несдерживаемого возбуждения. Он почувствовал, как его брюки натянулись еще сильнее, подгоняемые потрясающим видом и мыслью, что стоит ему только произнести слово, и сексуальная наследница знатного рода, стоящая перед ним, сама насадит себя на его ствол и будет рассматривать эту возможность как самый удивительный подарок, который она когда-либо получала. Еще одна вспышка магии, и его брюки и нижнее белье исчезли, освободив его стержень из заточения. Передышка, во время которой она успела собраться с силами, не прошла даром. Когда парень снова сделал шаг вперед, его член скользнул между ее бедер. Ее соки ласкали его кончик. Послышался еще один вздох, за которым последовала дрожь, но на этот раз Дафна сумела удержать руки на месте, медленно добавляя еще немного эссенции бадьяна, чтобы довести зелье до последней стадии. «Почти готово», – прошептал он. Тон учителя снова стал чувственным и томным, но ни это, ни присутствие его дружка, нежно щекочущего ее промежность, не нарушало ритма рук девушки, помешивающих котел мягкими, ровными движениями. Любопытствуя, Гарри погрузился в ее мысли, но обнаружил там решимость, которая превратила ее отклюменцию в несокрушимый железный шар, точнее, в несокрушимый железный шар для кого угодно, кроме Гарри. Для него эта защита была подобна шарику сахарной ваты. В него не только легко проникнуть, но еще и приятно полакомиться им. Подсознание Дафны втягивало его в себя, и она даже не замечала этого. Очевидно, его власть над ней была даже сильнее, чем его щедрые предположения. Внутри ее сознания он мог видеть, как ее самоотверженность сжимает ее желание, заставляя руки повиноваться приказам. Он решил, что такая преданность заслуживает награды, накладывая легкое заклинание на ковш, которым она пользовалась, магически стабилизируя его так, чтобы зелье было готово и почти идеально. Теперь, когда заклинание было наложено, ничто не мешало ему усилить его нападки. Он прижался губами к ее шее и прикусил достаточно сильно, чтобы оставить след, а затем нежно поцеловал. Тем временем его пальцы с удивительной нежностью спускались вдоль ее позвоночника, но когда они добрались до пятой точки, то погрузились в ее плоть с неожиданной жесткостью, что той очень даже понравилось, если судить по тому, что в ее болезненном крике прозвучала нотка удовольствия. Следующий звук, вырвавшийся из ее рта, не содержал и намека на боль. Когда он поднес палец к щели, ее влажные створки поглотили его, словно зонт Легелименции, который вобрал в себя разум. Палец был зажат так, что не оставалось сомнений в том, что она страдала от острой необходимости. Гарри был осторожен, двигая пальцем внутри нее, потому что не потребовалось бы многого, чтобы довести ее до экстаза, а он не хотел преждевременного оргазма в их маленькой игре. После почти минуты непрерывных стонов ей удалось взять под контроль свой голос, хотя сдерживать свое горячее дыхание было гораздо сложнее. Его свободная рука продолжала танцевать по ее телу, в то время как другая медленно исследовала ее глубины, а его губы, изредка касаясь кожи, ничуть не упрощали ситуацию. Но, наконец, несмотря на все его потуги, ей удалось приготовить зелье. «Выглядит многообещающе», — сказал Гарри, притянув маленький стаканчик, но прежде чем наполнить его, он произнес заклинание, чтобы охладить весь котел. У него были интересные планы насчет его содержимого. Он сделал глоток и почувствовал, как по телу разливается освежающая волна энергии. Эффект действует безупречно. «Что ж, неплохо», — спокойно сказал он, когда Дафна издала крик, достаточно громкий, чтобы ударить по его ушам. Это был крик удовольствия, потому что, пока он говорил, то подался бедрами вперед, полностью войдя в нее. «Ты заслужила награду», — добавил учитель, схватив девушку за волосы и оттягивая их назад, что привело ее губы в отличное положение, чтобы украсть очередной поцелуй, и достаточно властный. Ее стоны, которые эхом отдавались у него во рту, были восхитительны, как и звук ударов плоти о плоть. Гарри не нужно было делать ничего, кроме как яростно вторгаться в нее, чтобы довести до обещанной кульминации. Но это было бы не так весело, как то, что он задумал. «Пей», — приказал он, дождавшись, пока в ее глазах загорится огонек понимания, и опустил ее голову вниз, прямо к сваренному зелью. Это была еще одна причина, по которой он приказал ей приготовить зелье выносливости, поскольку чрезмерное чувство гиперактивности было единственным недостатком передозировки, и оно не имело побочных эффектов для кожи. Он хотел, чтобы она была переполнена энергией в течение следующих нескольких часов, потому что у него не было планов на остаток дня, и он мог потратить его на сжигание этой энергии в свое удовольствие. Какое-то время он держал ее голову опущенной, продолжая безжалостно насаживать на свой болт. Мгновение спустя он толкнул ее и надавил вниз как раз в тот момент, когда она пыталась сделать вдох, заставив ученицу проглотить довольно много зелья. На этот раз он не позволил ей выбраться, пока она не начала задыхаться от недостатка кислорода. Когда Гарри вытащил голову Дафны, то идеально приурочил это к глубокому толчку. В сочетании с приливом наслаждения от возможности дышать, можно было ожидать, что она наконец поддастся и испытает взрывной оргазм. Дафна издала громкий, сладострастный стон, а ее ноги потеряли способность удерживать владелицу в вертикальном положении. К счастью, Гарри был готов удержать ее, продолжая безжалостную отжарку. Если бы не избыток энергии от зелья, она бы потеряла сознание, но пока что все еще была полна сил, поэтому Гарри без проблем толкнул ее на ближайшую пустую парту и жарил ее, пока она не вернулась в подобие сознания. Дафна задыхалась, стонала и дрожала. Каждый из ее звуков свидетельствовал о безудержной радости от того, что ее используют как игрушку. Он спустил, когда она снова сильно сжала его ствол. На этот раз ее попытки подоить его закончились успешно. Впечатляюще. Она только удовлетворенно застонала, когда он наполнил ее лоно своим семенем, которое, в сочетании с дополнительной жизненной силой, полученной от зелья, имел реальный шанс сделать ее беременной. Довольно сложное предположение, но он с легкостью игнорировал его, наслаждаясь доминированием над наследницей чистокровного рода. Сейчас Гарри отстранился, наблюдая за своим семенем, которое медленно стекало между ее ног, зрелище, которое успокаивало его мужскую гордость. Минутный отдых, все, что ей потребовалось. Но прежде чем войти обратно, он вытянул мантию-невидимку и накинул ее, а затем снова занял свое место внутри слизеринки. «Давай прогуляемся», – прошептал он. Глава 27. Когда Гарри вышел из класса, он оказался в довольно компрометирующем положении, за которое его могли бы выгнать из школы, если бы не мантия-невидимка. Он не мог себе представить, чтобы новая администрация отнеслась с пониманием к тому факту, что он оскорблял чистокровных, особенно в такой публичной манере. Конечно, то же самое нельзя было сказать о высокородной волшебнице, что довольная шла впереди, прижавшись всем телом к нему, а самой большой проблемой для нее было сдерживать свои стоны всякий раз, когда они оказывались рядом с кем-то. Гарри пожалел, что не сделал эту прогулку без мантии. Даже представить себе реакцию верхушки Слизерина было восхитительно, ужас вперемешку с возмущением, неспособность поверить, что один из их самых выдающихся членов факультета попал под влияние грязного полукровки. К сожалению, это был не тот случай, поэтому он решил добиться второго по эффектности масштаба и направился в общую комнату Слизерина, желая пометить еще одно священное для них место. Поскольку последний урок еще продолжался, коридоры были в основном пусты, что позволило ему заговорить. «Итак, Дафна», — сказал Гарри непринужденно, что очень контрастировало с ритмичными ударами его бедер, «почему бы тебе не рассказать мне о том, как ты себя чувствуешь, как я себя чувствую?» Возмущенно прошептала девушка в ответ. «Это», — попыталась сказать она, но не смогла закончить предложение. «Перестань», — ответил Гарри, шлепнув ее по попке. «Ты не стеснялась, когда изо всех сил пробовала довершить зелье, несмотря на то, что на тебе было меньше одежды, чем на магловской шлюхе», — добавил он, забавляясь тем, как она напряглась при его последних словах. Похоже, ей требовалось еще несколько интенсивных сеансов, чтобы вытравить из нее фанатика. Возможно, ему стоит попросить помощи у Гермионы. Она всегда была рада помочь, а в данном случае ее склонность к чрезмерному усердию могла быть только бонусом. «Не называй меня так», — прорычала Дафна, что было впечатляющим проявлением неповиновения в ее-то состоянии. «Не называть как? Магловской шлюхой?» — поинтересовался парень и сильно шлепнул ее, когда она открыла рот, чтобы ответить. «Тебе следует слушать внимательнее. Я не называл тебя магловской шлюхой, а напомнил, что одежды на тебе было меньше, чем на магловской шлюхе. А это, если подумать, даже комплимент для такой чистокровки, как ты». По сердитому рычанию, вырвавшемуся из ее рта, он понял, что это не сработало, но, опять же, он и не намеревался этого добиться. Так что все было в порядке. Однако он не собирался выслушивать ее неуважение, даже если сам намеренно и пробудил его. Он схватил Дафну за волосы и потянул ее голову назад, достаточно сильно, чтобы причинить боль. «Ты что-то сказала?» – спросил он с обманчивым спокойствием. «Нет», – заикаясь, – пролепетала она. Ее глаза дрожали от страха, но это было бы более убедительно, если бы ее стенки не сжались еще сильнее. После всего, что они сделали, ее покорность не была шокирующим открытием. «Отлично», — сказал Гарри. «Тогда ты можешь, наконец, ответить на мой вопрос. Как ты себя чувствуешь? Как игрушка, которую собираются выбросить в мусор после последней игры?» — пробормотала она, оттолкнувшись бедрами назад, чтобы побольше поглотить его ствол. «И ты недовольна этим?» – спросил он. «Нет», – прозвучал ответ, смелый и уверенный, подкрепленный резким изменением ее движений. С каждым шагом она еще сильнее толкалась бедрами назад. Гарри не ответил, точнее, не ответил словами, так как то, как он шлепнул ее по заднице и одновременно схватил за грудь, было более эффективным, чем просто слова. Сделав это, они продолжили свою чувственную прогулку. Каждый шаг сжимал ее туннель особенно возбуждающим образом, заставляя девушку молчать. Так было до тех пор, пока они не миновали последние повороты и не пришли в знакомое ей место. «Что мы здесь делаем?» — в шоке спросила Дафна, глядя на портрет, загораживающий вход в общую комнату Слизерина. «Навещаем твоих уважаемых сверстников, конечно же», — ответил Гарри, оглядываясь по сторонам, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь поблизости. пароль, напомнил он ей, убедившись, что они одни. «Превосходство», — сказала она, и портрет распахнулся, несмотря на его растерянный взгляд. Гарри закатил глаза на довольно очевидное кодовое слово, после чего снова начал идти, подталкивая Дафну внутрь, одновременно вталкивая и в нее. После короткой прогулки по коридору они оказались в общем зале, обставленном в серебристо-зеленых тонах, почти пустом. Большинство студентов были на последнем уроке, а остальные наслаждались хорошей погодой. «Здесь не так много народу. Почему бы тебе не показать свою комнату?» – предложил Гарри, и в кои-то веки позволил ей задать направление. Она не предупредила его о страже, но, учитывая все произошедшее, он был готов отдать ей должное и предположил, что она не сделала это из-за веры в его навыки. После неоднократных тренировок в Гриффиндорском общежитии, отключение защиты заняло всего секунду, и они поднялись по лестнице. Он не удивился, обнаружив внутри довольно большую комнату с двумя кроватями. От своего предыдущего мысленного зонда он знал, что Дафна живет с Трейси, подругой, с которой у нее единственной сложились хорошие отношения. Они поселились в одной комнате благодаря своим преференциям. Будет забавно, если та заглянет к ним. Он стянул мантию, как только закрылась дверь, и подтолкнул ее к ближайшей кровати. «Это не моя кровать», — воскликнула Дафна, но его это не остановило. Он толкнул ее на покрывало, на мгновение вынув свой ствол из ее ущелья, и воспользовался паузой, чтобы занять более удобное положение. «Пожалуйста», — попыталась продолжить она, но Гарри решил заставить ее замолчать и вогнал свой стержень прямо девушке в рот. Несмотря на рвотные позывы, она быстро адаптировалась к его присутствию. Что еще важнее, на ее лице не было и намека на отвращение. Любопытствуя, было ли это реальностью или проявлением ее актерских способностей, он заглянул в мысли своей игрушки, используя ее голубые как лед глаза в качестве проводника, и убедился в этом. Она искренне наслаждалась возможностью попробовать его болт, даже несмотря на то, что он был покрыт ее собственными соками. Такая радикальная перемена. Но удовлетворение было не единственным, что он нашел в ее сознании. Был еще и страх, но не от того, что он может сделать, а от того, что ее соседка по комнате может прийти раньше и увидеть ее в таком позорном состоянии. Он, конечно, не собирался упускать такой шанс, поэтому, продолжая нанизывать на свой шампур ее рот, также наложил на комнату принуждающие чары, которые гарантировали, что любой, кто откроет дверь и увидит их, сразу же зайдет внутрь и закроет за собой дверь, а не выбежит из-за стеснения. Когда все было готово, он вернулся к чистокровной шлюшке под ним, начав еще более безжалостно трахать ее горло. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла светловолосая волшебница, знакомая по их совместным с Гарри урокам. Ее шокированный вздох совпал со звуком захлопнувшейся двери. «Что, во имя Морганы, здесь происходит?» — воскликнула она в шоке, но Гарри с радостью отметил, что та не достала свою палочку. «О, привет», — сказал он, обернувшись, с совершенно непринужденным видом. «Трейси, верно?» «Да», — прошептала она, слишком удивленная таким приветствием, чтобы сделать что-то еще, пока Гарри продолжал трахать горло Дафны. Ее глаза расширились от шока. Дафна пыталась что-то сказать, но это было невозможно, если только она вдруг бы не овладела бесполочковой магией. «Что вы здесь делаете?» – прошептала Трейси мгновение спустя, пытаясь перебороть свое состояние, но почти безуспешно. «У нас тут жаркая дискуссия с Дафной», – сказал он. «Ее ораторские способности весьма своеобразны, настолько, что я могу с легкостью заверить, что ее род – настоящий источник удовольствия». «Но», – попыталась сказать Трейси, все еще пытаясь осмыслить происходящее, и ее можно было понять. В конце концов, она не ожидала внезапного присутствия в своей комнате мальчика, который выжил и которого ненавидит в министерстве, с энтузиазмом пытающегося раздолбить горло ее соседки. «Какие-то проблемы», — сказал тот, изо всех сил стараясь выглядеть невинным, но не смог предотвратить появление ухмылки на своем лице. К счастью, Трейси была слишком шокирована, чтобы обратить на это внимание. Затем Гарри внезапно накинул на себя потрясенный и пристыженный вид. «Только не говори мне, что это твоя кровать». Столкнувшись с его сильным духом и с его легким зондом ментальной неразберихи, которая еще больше запутала ее, Трейси смогла только кивнуть, проронив: «Да, это моя кровать». «Мне очень жаль», — ответил Гарри. «Дай мне минутку». После этой фразы он снова повернулся к Дафне, положил руки по обе стороны ее головы, чтобы стабилизировать положение, и стал безжалостно вдалбливаться в ее рот. Он уже был близок к окончанию после их долгого путешествия, и ему потребовалось всего несколько бешеных толчков, чтобы начать заполнять рот девушки. «Не забудь все проглотить», — напомнил он ей. Было бы невежливо испортить постель своей соседки. К скандальному изумлению Трейси, Дафна попыталась сделать именно это, стараясь сдержать его щедрый поток. Ей не удалось удержать во рту все целиком, но она была достаточно практична, чтобы распределить излишки по своим грудям. Наблюдение за этим вывело Трейси из пассивного состояния. «Какого черта, Дафна?» – воскликнула она. «Да, Дафна, какого черта?» – весело повторил Гарри, указывая на мокрое пятно на покрывале, след ее возбуждения. «Как ты посмела так испачкать постель своей соседки? Ты заслужила наказание». Его чересчур эмоциональный ответ снова привел Трейси в замешательство, и он воспользовался этим, чтобы вогнать свой полуэрегированный ствол в Дафну, хотя, благодаря зелью выносливости, ему хватило всего нескольких секунд, чтобы полностью вернуться в строй. «Я могу объяснить», — попыталась сказать она, но это превратилось в очередной крик удовольствия, когда он погрузился в нее. Гарри потянул вверх, и ее ноги крепко обхватили его талию. Он наклонил свое тело так, чтобы Дафна могла видеть лицо Трейси через его плечо, что сотворило чудеса, лишив Дафну возможности объясниться. Три раза она пыталась это сделать, и каждый раз терпела неудачу, не находя подходящих слов. «Позвольте мне объяснить», — вмешался Гарри, повалив Дафну на кровать и сев рядом с ней, лицом к Трейси, прекрасно осознавая, что его нижняя часть тела обнажена, а его огромный стояк поблескивает от соков Дафны. «Однажды Дафна решила проверить слухи о моих достоинствах в постели, и как джентльмен я не мог отказать, поэтому мы сделали это, пообещав, что это будет всего один раз. Но Дафне очень понравилось, и она подсунула мне записку на уроке зелий с просьбой повторить. Дафна попросила тебя об этом», — потрясенно пробормотала Трейси, сбитая с толку, хотя, если бы не периодические мысленные вторжения Гарри, делающие ее временно более доверчивой, она бы наверняка прогнала его с помощью боевых заклинаний. Он игриво шлепнул Дафну по попке, подавая сигнал к ответу. «Верно», — сумела сказать та, выпрямляясь, и не забыв скрестить ноги и обхватить грудь руками в запоздалой попытке защитить свое достоинство, то немногое, что у нее осталось. «Мне было любопытно», — дополнила она. «А как же твоя семья?» — потрясенно спросила Трейси, осознавая опасные последствия потери девственности, усугубленные личностью Гарри. Пока Трейси задавала этот вопрос, Гарри похлопал себя по коленям, предоставив Дафне выбирать между вопросом ее соседки и возможностью еще раз прокатиться на его рычаге. Неудивительно, что она выбрала последнее, выровняв свое лоно с его причиндалом, когда пыталась сесть ему на колени. Довольно забавно, что при этом она пыталась спрятать свое тело, безнадежная попытка, так как Трейси прекрасно могла все созерцать. Дафна полагалась на свои руки, что частично скрывали, как ее влажные складки жадно пожирают вал парня. «То, чего они не знают, им не повредит», — ответил Гарри, схватив Дафну за руки и отведя их в сторону, полностью открывая ее тело взору Трейси. «Ты согласна, Дафна?» — поинтересовался он, подкрепляя свое предложение шлепком. «Но», — мямлила Трейси, пытаясь придумать контраргумент, но при виде, открывшимся на болтающиеся сиськи ее лучшей подруги, слова было трудно подобрать, и вскоре крики Дафны стали достаточно громкими, чтобы перекрыть ее слова, когда та испытала очередной оргазм, который отправил бы ее в нокаут, если бы не избыток энергии, полученной от зелья. Но то, что у нее была энергия, не означало, что она могла рационально ей пользоваться. Переполненная удовольствием, Дафна вскоре перестала замечать присутствие своей соседки. Мысленное вторжение Гарри помешало Трейси выбрать наиболее разумный путь избежать, или, если бы это не удалось, попытаться оглушить его. К счастью, не потребовалось никакого посыла, чтобы та представила себя на месте Дафны. «Может, тебе стоит присесть, ты выглядишь уставшей», — сказал Гарри, похлопывая по кровати и приглашая ее сесть рядом с ним. Для него было неожиданностью, что Трейси сделала шаг вперед, прежде чем поняла, что пытается сделать. «Мне нужно принять душ», — проронила она в спешке, когда бросилась в сторону ванной комнаты, единственной комнаты, из которой она могла выйти, не нарушая его мысленного приказа. «Тебе нужна помощь?» – спросил Гарри, но единственным ответом ему был удар дверью. «Она кажется милой девушкой», – сказал он Дафне, чье внимание было занято в основном его членом, когда она прыгала вверх и вниз на его коленях, пытаясь утолить свое желание, подкрепленное его приказом. «Слишком увлеклась, чтобы ответить, тебе повезло, что я хороший хозяин, который прощает твою невнимательность», – добавил он, что могло бы быть более убедительным, если бы не шлепок, который он обрушил на ее бедро, оставив красный след. Поскольку Трейси временно исчезла, необходимо сдержать Дафну в таком положении, которое открывало бы ее тело, тоже отпало. Он обхватил ее за талию, удерживая на весу, и бросил на кровать, после чего навис над ней, приняв миссионерскую позу и прижав ее к себе. Тот факт, что это была ее собственная кровать, еще больше подчеркивал его право собственности. С этого он начал марафон, который продолжался несколько часов, используя преимущество зелья по максимуму, беря ее снова и снова в разных позах, многократно заполняя девушку изнутри. Под конец, переполненная экстазом, Дафна могла только беспомощно стонать, когда он толкался в нее. А тот факт, что Трейси была заперта в ванной, не в силах набраться храбрости, чтобы сбежать, делал ситуацию еще более забавной. Всякий раз, когда он смотрел на дверь, то видел, как она наблюдает за ним через щель. Сначала с опаской, но это неизбежно сменялось возбуждением, которое сопровождалось сильным чувством вины. К сожалению, у нее хватило самообладания не прибегать к мастурбации, а ведь было бы интересно застать ее за этим занятием. Может быть, в следующий раз.